Глава 35. Паровозная топка времени. Этнография. Значит, проворачиваем сибирские реки по глобусу вниз? Почему? Собственно, нет. Ведь это громко звучит для поднятия духа и значимости маленького и, в общем-то, невидимого непосредственно из космоса жителя Земли. Одновременно, конечно, всяческие очернители в ожидании грантов издалече могут попытаться поднять вой. Тогда открывшему рот обывателю вдруг привидятся высохшие напрочь Иртыш, Обь, Енисей, Лена и Ангара, все с копом. Ну и окончательно вымирающие, теперь уже от засухи, Новосибирск, Омск, Сургут, Ханты-Мансийск, Якутск, а также несколько сотен меньших по площади населенных пунктов. Некоторые из них, значась столицами ханств, естественно, тут же символизируют их стирание с карты мира, которую в последнее время, особенно в вузах и прочих учебных заведениях, следует обновлять не менее раза в год, ибо экспоненциальный рост количества стран на шарике привел к резкому уменьшению средней длительности их существования. Под такую картинку очень даже просто спровоцировать новые погромы русских и, естественно, ответные рейды казачков, в коих лихой атаке конницы предшествует обычно залп батареи ураганов. И тогда уж, понятно, новая напряженность в центре Азии, сибирские полки Московии снова проводят геноцид бурятов, чукчей, татар и т.д. Некогда Большая Россия – очень многонациональная страна. Тем не менее, СМИ не просто так прихвачены за клювик. Кто-то, конечно, если очень жаждет, завсегда может послушать голос Америки, как в далекие, умильно благостные из сегодняшней устроенности времена. Радиосвязь улучшилась, так что прием будет. Однако и средства глушения тоже. Но палку не перегибаем. У нас гуманитарное дело. Если тогда, 40-50 лет назад, еще так-сяк, в смысле, перспективная польза разворота, казалось бы, только на потомках, то теперь эти потомки уже дважды родились. И значит, вот именно, теперь во всей Средней Азии ощущается водяной голод. Слыхивали о таком звере? Разумеется. Где же вам? Вы же не в Африке проживаете. Однако, насчет водяного голода. В Азии теперь еще не лучше Африки. Вот-вот грядут серьезные войны за воду. Но мелкие конфликты имеют место завсегда. А потому предложить им воду в большущем количестве в обмен не на валюту, кое, естественно, не имеется, а на будущие урожаи за счет той же самой воды. Правда, вода ведь тоже не сейчас, сразу. Она также потом. Каналы еще надо прорыть. Однако именно в этом фокус. Здесь фишка, которая может заинтересовать даже не волнующихся о будущем четырехгодичных президентов. Таких, естественно, в данном регионе немного. А в ханствах так и изначально не водилось. Но все же моментами встречаются. Обычно после недавней смерти ушедшего на окончательный покой лидера, четко выполнившего волю народа, сидеть на посту 5-6 четырехгодичных сроков в качестве особой привилегии и доверия. Так вот, даже тех, кого не слишком волнуют дальние перспективные дела, весьма беспокоят творящиеся сейчас. А что тут в Азиях, не слава богу? Да все как водится, демографический взрыв. Ртов много, а еды, денег и работы нет. Хоть начинай войну с соседями, причем можно даже по взаимной, тайной договоренности. У них там аналогичные беды. Не зря все произошли напрямую от Мухаммеда. Кстати, поводом для войны вполне может послужить выяснение, чья генетическая линия прямее соединяется с пророком. Однако русские шайтаны сейчас предлагают воистину непривычное, но мудрое решение. Ведь такой расклад гораздо безопаснее бряцанья оружием. И пусть советники далекого заокеанского дяди, почти без акцента, рекомендуют решить вопрос традиционно. То есть завести старые танки и отхватить кусочек соседской плодоносной долины. Тогда, в случае удачи, получится чуть-чуть насытиться, а заодно несколько раздвинуть демографические ножницы. И даже если не повезет кого-то насытить, все равно демографические тиски удастся немножечко разжать. Но риск, риск. Да и вообще, война-то всегда успеется. Тем более с соседскими же потомками пророка. Куда они денутся? Само собой, заморский дядя обещает по телефону десяток хорошо консервированных танков. Однако знаем мы цену обещаний дяди, научены. Если танк ей даст, то запчасти потом только за конвертируемую. И к тому же, еще и такой аспект. Вдруг окажется, что у соседского древа пророка почему-то выявились такие же абрамсы М1, а то и М2. Посему рисковое это дело – война. Как-то желается посидеть в кресле не менее, чем предшественник. И значит, может, все-таки московский вариант. И почему нет? В чем риск? План весьма прост. Идет рытье каналов за государственный счет, в том числе за счет Московии и всех ханств и республик, по территориям которых пойдут водные артерии. Однако, где более всего не занятых делом зрелых людей и молодежи? Именно здесь, в Средней Азии. Так вот, бросаем их туда, на стройку века. Там в основном нужны простые крепкие руки. Ничего мудреного не требуется. Лопата, кайло, одноколесная тачка, отбойный молоток. В максимуме баранка водителя. Вот и снятие демографического перекоса. Даже более того, действительно направленный в лучшее будущее вектор. Ибо там, на стройке века, все эти узбекские, казахские и туркменские дети пророка будут копать мерзлую или прожаренную солнцем полупустыню сообща. А значит, невольно сдружатся. Ибо туда они поедут по доброй воле. В том плане, что их выдавит с юга бесперспективная нищета. И пусть канал будет строиться 10 лет. Может, даже дольше. Еще неизвестно, что лучше. Ибо 10 и более лет оттока самой активной и, следовательно, самой опасной группы населения на север. Весьма может быть, что какая-то часть из них останется там навсегда. Ведь канал, дамбы и прочие сооружения требуется так или иначе обслуживать. Следовательно, да, на фоне такого расклада танки «Амбрас» воспринимаются легкими громовыми гирьками. Они никак не могут перевесить многолетнюю перспективу. И потому, прочь с глаз долой и подальше от уха заморского советника с акцентом. Надо торопиться, ибо те же соседи могут оказаться проворнее, и тогда перейдят в обустройстве лишних 10-20 тысяч работников. Необходимо торопиться. Как плохо, что давно нет прямой кабельно-телефонной линии с Москвой. И кстати, не стоит ли этим тоже заняться?